Я не выбросил их в мусорную корзину. Они стоят в вазе. И я почти жалею, что не согласилась пойти с вами в Рустерман. Но, как вы выразились, реальность такова. Поэтому задавайте свои вопросы. Я стер с лица улыбку. Хотите чего-нибудь выпить? Нет, благодарю. Тогда давайте начнем. Во-первых, мне кажется, вы слышали, что сказали в тот вечер те шестеро, когда мистер Вульф спросил их, где и как они провели тот уикенд. Все ли они говорили правду? Не знаю, откуда я могу это знать. Мало ли, может, вы слышали, как Браунинг говорил что-нибудь такое, из чего следовало, что он вовсе не плавал на яхте с пятницы до воскресенья. Или Кеннет Мир проговорился, что вовсе не лазил по горам в Вермонте. Судя по вашему виду, вы считаете, что я последний болван, коль скоро надеюсь, что вы ответите мне на подобные вопросы. Но это не так. В подобном расследовании только последний болван ожидает услышать полный и честный ответ на любой свой вопрос. Но он, тем не менее, спрашивает. Вот, например, такой вопрос. Знал ли Деннис Коупс о привычке Кеннета Мира каждый день заглядывать в тот ящик и проверять, сколько там осталось виски? Вопрос довольно коварный. Он подразумевает, что Кеннет Мир каждый день залезал в ящик стола мистера Браунинга. Совершенно верно. Так это или нет? Нет. Насколько мне известно, это не так. Мистер Браунинг сам проверял, сколько у него осталось виски. А покупал виски он сам? Он покупает его коробками. Их привозят к нему домой, а на работу он приносит по две бутылки за раз. А Кеннет Мир пьет бурбон? Не думаю. Он предпочитает водку. А вы пьете бурбон? Крайне редко. Я вообще мало пью. А вы сами не проверяли каждый день, сколько виски осталось в ящике? Нет. Мистер Браунинг делает это сам. А я думал, что секретарши должны проверять все. Ну, ха, мало ли, что вы думали. Вы знакомы с Деннисом Коупсом? Конечно. Два человека полагают, что бомбу подложил он, чтобы убрать Кеннета Мира. Он сам, по их словам, метит на его место. Если так, то у него и впрямь были основания думать, что Кеннет Мир имеет обыкновение лазить в ящик каждый день. Как по-вашему, почему он мог так думать? Нет. Я вообще не имею понятия о том, что он думает. Один человек считает, что Кеннет Мир подложил бомбу, чтобы расправиться с Браунингом в отместку за то, что вы с ним спите. Об этом вы понятия имеете? Да. Это полный бред. А вот один мой знакомый репортер с вами не согласился бы. Конечно, по большому счету здесь подразумевается целых три вопроса, а не один. Первый. Состояли ли вы в интимных отношениях с Браунингом? Второй. Знал ли об этом Кеннет Мир? И третий. Он ли подложил бомбу? Или это тоже полный бред? Не могу сказать, чтобы она хоть как-то отреагировала. Щечки не зарделись, глаза не загорелись. Она ответила ровно и бесстрастно. Полиция меня уже обо всем этом расспрашивала. Мои отношения с Браунингом – это только наше с ним дело. Безусловно, не ваше. Да, женщины спят с мужчинами, поэтому нет ничего абсурдного в предположении, что мы с мистером Браунингом можем состоять в интимных отношениях. Но подозревать Кеннета Мира в покушении на мистера Браунинга – это полный бред. Кеннет Мир мечтает сделать карьеру. Ему кажется, что он способен пробиться на самый верх. А кроме мистера Браунинга ему не на кого рассчитывать.